В машину они не сели, они спеша двинулись по вечерней, неярко освещенной улице. При этом они о чем-то непринужденно болтали и смеялись, и Катя видела, как несколько раз рука Мигеля ласково ложилась на затылок и оголенную шею молодого человека. Катя попросила шофера такси ехать медленно. Заметив интерес сеньора к двум мужчинам, идущим по другой стороне улицы, пожилой шофер презрительно цыкнул сквозь зубы и сказал: «Раньше при Франко эти марикос себе такого не позволяли». Через пару минут Мигель со своим спутником зашли в ресторан, а Катя поехала домой. Она и представить себе не могла, что поветрие, охватившее Испанию лет 20 назад и набравшее силу к сегодняшнему дню, так пагубно скажется на ее собственной судьбе. Мигель не стал ничего отрицать. Более того, он совсем не чувствовал себя виноватым. Когда Катя заявила, что расскажет обо всем его матери, он только равнодушно пожал плечами. А еще через 2 дня он пригласил ее в ресторан и там, за ужином с фруктами и шампанским, сказал, что готов с ней развестись. «Каталина, гуапа», — сказал Мигель, — «мне кажется, свой долг по отношению к тебе я выполнил. Я спас тебя, вывез из дикой России, я сделал тебя гражданкой прекрасной страны, ты научилась зарабатывать на жизнь, ты была мне хорошей женой. Я обязуюсь выплачивать тебе некоторое ежемесячное содержание. Я не сомневаюсь, что ты справишься». Всю ночь Катя думала, что же с ней такое случилось. Взвешивала все плюсы и минусы и, наконец, решила, что плюсов больше. Во-первых, Мигеля она не любила. Во-вторых, солидат страшно действовала ей на нервы. В-третьих, от тяжелой тетушки Хулии, которую надо было по нескольку раз в день таскать на себе в туалет, мыть и переодевать, у нее уже руки отваливались. В-четвертых, у Кати появлялся шанс начать новую жизнь, скинув с себя гири, которые навесила на нее семья Мигеля Гарсия и Санчеса. Сеньора Солидат, узнав о том, что брак ее сына распался, не выразила большого сожаления. Бесплодная и скрытная невестка давно раздражала ее. В глубине души Солидат надеялась, что ее сын опять женится, и она успеет еще понянчить внуков. Катя знала об этом, но разочаровывать бывшую свекровь не стала. Тетушка Хулия отсутствия Кати, кажется, вообще не заметила. Ее сознание меркло с катастрофической скоростью. Уже давно из всех домочадцев она узнавала только дорогого Че на своих стенах. Через 3 месяца она тихо скончалась в кресле качалки у раскрытого окна, успев напоследок затянуться своим любимым табако негро. Катя так и не поняла, что мешало тетушке Хулии сделать это хотя бы 2 годами раньше. Скоро Катя въехала в крошечную квартирку на улице 12 депутаций. Мигель свое слово сдержал. Денег, которые он ей давал, хватало на оплату жилья, а то небольшое количество песет, которые еще оставалось, Катя откладывала на черный день, который наступил гораздо раньше, чем она на это рассчитывала. Все началось со скандального увольнения из колледжа. Чтобы двигаться по жизни, женщине нужен мужчина. И в Испании это правило работало тогда, как нигде. То, что без мужской поддержки жизнь превратится в унылую, бесперспективную борьбу за выживание, Катю предупреждали все ее здешние знакомые русские женщины. Нужен был пуэнте, мостик в будущее. Мужчиной, который пал жертвой Катиных прозрачно-голубых глаз, стал преподаватель истории с ее работы. Собственно, работал он там давно. Но Катя, пока была женой Мигеля, никаких стреляний глазками себе не позволяла. Ее фирменный элемент кокетства на время как бы атрофировался. Теперь переживший стресс организм вспомнил все. Преподавателю было чуть за 40, он был жизнерадостен и легок на подъем. Вместе они провели несколько увлекательных бессонных уикендов в его маленьком домике в Пиренеях. Кстати, домик в Пиренеях есть почти у каждой барселонской семьи этого уровня, является едва ли не местным аналогом российских 6 соток. Через полгода поездок в горы, посещение ресторанов и самых раскованных забав у нее дома, Катя начала строить некоторые планы. Однако в конце учебного года ее вызвал директор колледжа. В кабинете директора сидела дородная нервная Матрона. Она протянула в сторону Кати руку с толстыми пальцами, на одном из которых безымянным сверкнуло почти вросшее в плоть обручальное кольцо и гаркнула басом: «Из-за этой мерзавки страдают мои дети. Ее специально заслали сюда коммунисты, чтобы разрушать испанские семьи». На этом Катина работа в колледже закончилась. С частными уроками дело тоже не заладилось. Вторая половина 90-х ознаменовалась наплывом русских эмигрантов, чьи профессиональные навыки оказались намного выше Катиных. К тому же, по странной закономерности, чем больше приезжало русских,